Событие 32. Василий Петрович Полуяров подводил итоги очередного года. Все, все злаковые убрали, можно и посчитаться. Начал агроном с опытного поля Засимы Александрова. Туда посеяли перебранную пшеницу яровую, привезенную из Курляндии. К полям подошли на совесть. Весной произвестковали и вывезли навозу немало. Да еще и отходы от производства поташа туда высыпали. Но чудо не произошло. Собрали очень хороший урожай – 35 центнеров с гектара, если перевести кади и чети на новые величины. Многие крестьяне и на его полуяровке столько же собирали. Ячмень из той же Курляндии у Засимы дал и того меньше – 26 центнеров. Тем не менее, Василий бросать эксперимент с заграничными культурами не собирался. Он выкупил весь урожай у Александрова и засадил монашек на переборку, вернее на три переборки. Сначала отделить зерна от мусора и овсюга, потом выбрать крупные зерна, а потом еще раз выбрать крупные из крупных. Поглядим на урожай следующего года. Яровая рожь, привезенная купцом из Речи Посполитой, была весной отдана Епифану Воронову и дала при тех же трудозатратах 27 центнеров. Тоже не лучше выпистыванной им местной ржи. Что ж, и здесь эксперимент продолжим. Местные сорта ржи и пшеницы яровой, уже выращиваемые третий год с двойной переборкой и прожаркой, дали на круг 31 центнер с гектара. Это пусть на 10%, но лучше прошлогоднего. На следующий год и здесь нужно будет завести опытные поля и перебрать для них семена три раза. Урожай и так народ порадовал. Опять пришлось все войска отправлять на битву за урожай, как шутит князь Пожарский. В этот раз и овес с ячменем были перебраны и тоже не подвели. Еще летом Василий объехал всех крестьян Пурецкой и Жарской волостей и дал им задание выбрать и принести самые крупные морковки. Теперь в амбаре у Трофима Пристукина, присыпанная песком промытым, эта морковь дожидалась весны, чтобы быть посажена для получения семян. Теперь будем еще и морковкой заниматься. А еще таким же образом поступили с репой. Трофим теперь будет помощником у Василия по выведению более урожайных огородных культур. На следующий год запланировано заняться капустой и огурцами. В зоопарке у Кости Фомина 7 верблюдец благополучно произвели на свет верблюжат. Зоопарком эту заимку Петр Дмитриевич назвал. По латыни это значит «лес для животных». Хозяйство Кости и находится на опушке леса. Яком у нас жарко летом, вот они в лес поближе к болоту и забираются. Князь из Казани и Уфы прислал еще 14 верблюдов, и теперь вместе с верблюжатами их скопилось ровно 40. На следующий год ожидается еще 11 верблюжат. Весной всех 19 старых обитателей зоопарка постригли, да еще всю зиму вычесывали. В итоге набралось 220 килограммов шерсти. Шерсть разделили на три кучки по цветам и отдали на ткацкую фабрику для выделки нити. Петр Дмитриевич дал команду пока пересыпать все это полынью от моли и хранить до следующего года. Хочет он найти специалиста по вязанию ковров и попробовать научиться и у нас ковры делать. Як огулял и свою самку, и двух предоставленных ему коров, и сейчас имеются три теленочка. Ячиха отелилась бычком, а обе коровы телочками мохнатыми с лошадиным хвостом. Князь их хайнаками обзывает. Яков тоже и вычесывали, и постригали на лето, но шерсти получалось мало. Всего-то 3 килограмма. Сплошное разорение, как говорится. Ни шерсти, ни молока. Один навоз. Ладно, охота Петру Дмитриевичу иметь зоопарк, пусть будет. Дети вон ходят кататься на верблюдах. Где еще на Руси можно на верблюде покататься? Жеребята прошлого года наконец подросли и стало понятно, кого выбирать для потомства на племя в следующем году. Дестрие, уменьшившиеся в количестве после набега на Вершилова старшего Пожарского, принесли жеребят уже в третий раз. Вернее, кобылы, спаренные с Дестрие. Сейчас еще говорить о породе рано, но, судя по двухлеткам, неплохие выйдут кони. Самое то для войска – здоровущие, выносливые и смирные. Чего не скажешь об арабских скакунах и кахиланах. Вот тем бы все играть и резвиться, сладу с ними нет. Амар, купец, что привозит кахиланов, появился и этим летом. привез еще 5 кобыл и 3 жеребца. Немаленький табун этих красавцев уже набирается. Денег Омар не взял, поменял коней на 2 вазы фарфоровые, специально для него сделанные, с затейливым переплетением зеленых полос и черточек. Понятно, 2 таких больших вазы стоят гораздо дороже 8 лошадей, но Пожарский велел купца не обижать. Вазы еще наделаем, а вот новый рынок сбыта продукции освоим и коней замечательных получим. Полуяров, прощаясь с Самаром, предложил ему по наказу князя Пожарского на следующий год привезти на продажу красивые ковры и, если получится, рабов или просто мастеров, умеющих ковры вязать, а также, если это возможно, 10 воинов или телохранителей. За все обещали расплатиться фарфором или цветным стеклом. Купцу, кроме того, были предоставлены как образцы товара перьевые ручки, чернильницы и бумага. Если будет спрос, то милости прошу, приезжайте, покупайте. Омар уехал довольный и окрыленный открывающимися перспективами. Кроме этого купца были и другие. Весной просто столпотворение было от желающих на семена его полуяровку получить. Пожарский продавать разрешил, но только один раз от мусора и овсюга перебранную и прожаренную от спорыньи. Цена из-за этого была немаленькая, но распродали все, что приготовили, да еще и куча купцов ни с чем уехала. Теперь нужно готовиться к новому весеннему наплыву купцов. Уже из Казани, из Владимира приезжали, даже московский один гость был. Мог ли Василий Петрович еще 3 года назад подумывать о таком? Ведь из-за его ржи и пшеницы настоящие драки с кровопусканием ведутся. Да бог с ними, с драками. Крестьяне свечи ставят в храме за многие лета нашему полуярову. А еще в семье Василия Петровича родилась девочка Маша.